Глава 6. После трапезы я убрала и перемыла всю посуду, сменила в очистителе комплект одежды, а потом принялась устраивать себе постель на полу в дальнем углу лаборатории. «Что ты делаешь?» – спросил ведьмак, стряхивая с топчана крошки. «Собираюсь отдохнуть», – спокойно ответила я. «Вам лучше не спускать с меня глаз до утра, а у меня завтра приемка ремонта, а послезавтра уже открытие лавки. Рассудительный тон давался мне нелегко. Несмотря на успокоительное, я втайне закусывала щеку изнутри, чтобы сохранить внешнее спокойствие». Мак нахмурился. «Так завтра придут люди. Много?» Я кивнула и перечислила. «Строители за расчетом, экономка с мужем и дочерью – это завтра, а послезавтра вся улица. Плюс Рис Тамблк и Риса Марве». «Это кто такие?» Ведьмак недовольно сверкнул глазами. «Рис Тамблк, Фавн, он подрядился играть на флейте в день открытия аптеки», – пояснила я. «А Риса Марве – староста улицы, ее принято приглашать на такие мероприятия, оказывая всяческое почтение. Мужчины скисли», – Мак озвучил тревожащие их мысли. «Сидеть в тумбе целый день? Вы же собирались уйти», – неосторожно брякнула я, все еще надеясь на это. «На улице наверняка оставили пост», – буркнул Мак, «или даже два. Нас видели, но не нашли и будут искать дальше». Тут он рассмотрел прорехи на одежде, которую достал из стерилизатора, и явно скрипнул зубами. «Тот, кто это устроил, думал, что мы сгинем в той канаве». «Но вы же выбрались», — решительно сказала я, — «значит, вы сильнее и умнее его». Мужчины переглянулись и сдержанно хмыкнули. Я же подумала, что идея натравить полицию на эту слаженную парочку – верх глупости. Ведьмак явно профессионал, хотя на виду нет ни одной яркой побрякушки, указывающей на профессию. Напротив, вся одежда неброская и добротная. А серебро на одежде и оружии зачернено. Маг же, помимо явных физических данных, пылал силой, точно факел. У меня даже нос зачесался от нехороших предчувствий. «Если этот кто-то вас знал, но долго не видел, или выбрал случайно, вы недавно в городе?» Мужчины кивнули, подтверждая мою догадку, хотя и покосились с подозрением. Еще бы, женский ум до сих пор считался легендой у половины жителей страны. Я еле удержалась от едкого комментария и продолжила рассуждать вслух. «Выходит, вас потому и недооценили, выбор случайен. И все данные для ловцов взяты из официальных источников. Поэтому сеять будут мелко, снова пойдут по домам», – предположила я. «А еще будут наблюдать за всеми на этой улице, выслеживая, кто ведет себя необычно». «Верно», – произнес ведьмак, и его цепкий взгляд совершенно не понравился. «То ли удивлен, что у женщины тоже есть разум, то ли считает меня чьей-то шпионкой». «Значит, отменять открытие нельзя, к тому же все уже готово. Но даже если у меня получится скрыть вас на пару дней, что вы будете делать дальше?» – спросила я, разглядывая свои руки, мысленно приказывая им не дрожать. Мужчины посмотрели на меня, как на душевнобольную, я и сама ощущала себя чокнутой. «Связываться с теми, кто может в один миг лишить меня жизни, магии, будущего. Но пока они не причинили мне вреда. Не считая короткой угрозы, в самом начале я жива, здорова, и моя драгоценная аптека не пострадала. Избавиться от непрошенных гостей я могу двумя способами – выдать их, с криком выбежав на улицу, или же спрятать и помочь оправдаться. Весы выбора качались перед моим мысленным взором, заставляя принять решение. Выдержав паузу, я озвучила свои размышления. «Вы не убийцы». «Руны смерти на вас нет», – маг хмыкнул, а ведьмак с новым интересом взглянул на тонкую ниточку, лежащую на воротничке строгого платья. «Поэтому я готова вам помочь». После этих слов мужчины стали смотреть на меня еще подозрительнее, а ведьмак еще и полки взглядом проверил. «Нет ли там забористой южной травки, от которой люди чудят, или северных грибочков, вызывающих галлюцинации?» «Да нормальная я», – буркнула я, не дожидаясь вопросов. «Просто вспомнила вас, вы ж боевой заканчивали». «Ну вот, а я только поступила, когда вы выпускались, как раз на выпуске и видела, даже на построении была». Ведьмак прищелкнул пальцами и невежливо ткнул в мою сторону пальцем. «Так это ты мне на голову свалилась». «И ничего я не свалилась», – запальчиво возразила я, – «просто слевитировала неудачно». Крит прищурился и хмыкнул. «Так это тебя Нир поминает каждый раз, когда ведьму видит. Ну-ну». «Знаешь, какое у него любимое проклятие?» Я хлопнула глазами, не понимая, о чем речь. «Чтоб тебе ведьма на голову упала!» Выпалил маг и гулко захохотал, а потом резко оборвал смешок и прикрыл рот руками. Я покраснела, одернула юбку и поспешно вернулась к прежнему разговору. «Сутки уже почти прошли, так что это доказательство вас не спасет. Ваш враг, кто бы им ни был, об этом узнает и вас начнут ловить всерьез. Не убивать, а именно ловить. Для суда и казни. Значит, снова пойдут по домам, запустят нюхача и разошлют портреты. Кто или что может вам помочь?» Жестко закончила я. «Может помочь магистр ментальной магии», – ответил ведьмак и уже свободнее пояснил. «Вечером перед убийством члена Совета магов мы с ним поспорили в здании Совета. Нас многие видели, тогда мы не стали обострять конфликт, просто ушли в таверну, чтобы выпить. Похоже, там нам что-то подмешали. Проснулись утром в канаве под лай ищеек и крики полицейских. «Магистр в городе только один», – протянула я. «В Академии магии, но туда вам просто не дадут войти. Впрочем, есть варианты». Размышляя, я встала, подошла к оборудованию, выбрала пару серебряных игл, пробирки, вернулась к мужчинам и, уколов магу палец, принялась сцеживать его кровь. «Зачем это?» – дернулся он. «Анализ на токсины плюс мое свидетельство и доказательство злого умысла», – коротко объяснила я. Ведьмак хмыкнул и протянул руку, поясняя магу. «Если нас опоили, то явно чем-то общим и травянистым. Магическую составляющую мы бы заметили. Значит, есть шанс определить, что это. И заодно получить свидетельство от прелестной Рииссы. Ведь она аптекарь и может делать маганализ жидкости совершенно официально». Маг кивнул и успокоился. Пробирки я осторожно поставила в центрифугу, запустила процесс разделения на фракции и ушла в свой уголок. «Надо поспать». Мужчины повозились и тоже легли. Ведьмаку достался топчан, маг лег на пол, не испытывая мою мебель на прочность. Глаза я закрыла, но мысли в голове велись сумбурные, перескакивая с ремонта на открытие, с пирогов на убийство члена Совета магов. Покрутившись, я все же уснула и с удивлением увидела знакомую долину, наполненную легкими силуэтами людей и зверей. Бабуля рассказывала, что в этой долине собираются души магических существ всего мира, когда им нужна помощь или требуются дополнительные силы. Некоторые маги умеют общаться с душами предков или далеких друзей, погружая себя в специальный сон, но чаще сюда попадают те, кто находится на грани жизни и смерти. Я часто видела во сне эту долину, но никогда не могла войти в нее. Ведь мой дар еще не раскрыт. Бабушка говорила, что мой дар силен. Потому я вижу это место, но без проводника попасть туда не смогу. Даже во сне мне было грустно. Внизу, среди крупных темных колокольчиков и нежных ландышей, танцевали мои сестры. Мама пела, что-то вышивая, а бабушка, как прежде, сидела под старой шелковицей и курила коротенькую трубочку с улыбкой, глядя на внучек. Утерев набежавшие слезы, я огляделась и с удивлением увидела, что я здесь не одна. Поблизости на земле лежал молодой белый волк с тоской, глядящий на долину. Еще дальше сидел медведь, разрывающий сильными лапами лесную подстилку. От удивления у меня даже слезы высохли. Я впервые наблюдала за долиной духов не одна. Животные нервничали, пытаясь спуститься в долину, но у них не получалось. Волк заскулил, и я проснулась. Ведьмак беспокойно ерзал на кушетке, маг каменной глыбой лежал на полу. За окном занимался рассвет, и я тихонечко встала, все равно не усну. Лучше проверю центрифугу, напишу заключение и помозгую, как помочь мужчинам вернуть способности. На мое движение вскинулись оба. «Тссс, отдыхайте, я поработаю», – отмахнулась я, натягивая фартук и чепец, усаживаясь за лабораторный стол. Мужчины с беспокойством уставились мне в спину, но я уже достала пробирки и принялась вносить данные в таблицу, чтобы найти соответствие в словаре травника. Работала почти полтора часа, лоб вспотел, а в глаза словно песок насыпали. Наконец я откинулась назад, стягивая маску и задумчиво постукивая босой ногой по полу. Когда у стола выросла фигура оборотня, я вздрогнула. «Что-то интересное?» – спросил он, сверляя меня пронзительным взглядом. «Весьма». Я кивнула на бланк, уже украшенный моей подписью и печатью. Вас опоили вытяжкой из редчайшего вида синих грибов. Растут они только на развалинах магических строений и, по мнению многих, являются концентрацией негативных магических выбросов. Основные симптомы употребления – глубокий сон, частичная потеря памяти, блокировка магических способностей. «Как убрать последствия?» – глухо спросил маг. Я отвела глаза и положила руку на справочник. Здесь сказано, что синий гриб блокирует магию до тех пор, пока находится в организме. Среднее время выведения – 1,5–2 месяца. Мужчины переглянулись, а мое сердце сжалось от ужаса. Теперь мою ниточку не спасет ничто. Маг может заставить меня силой произнести слова отречения и забрать мою магию. Ее хватит продержаться 2 месяца или очистить организм от отравы, а я тем временем умру. Или нет, не умру, ведь я привыкла жить без сил. Просто угасну, состарюсь, потеряю зубы и молодость, которая у сильной ведьмы может длиться столетия. Не знаю, что собирались делать мужчины, но брякнула задняя дверь, сообщая о приходе экономки. Я вздрогнула и указала мужчинам на ширму в углу. Обычно она использовалась для экранирования эмоций. Ведь некоторые зелья не выносили присутствия людей поблизости, а сейчас за ней спрятались потерявшие силу маги, прихватив с собой одеяло. В дверь лаборатории постучали. «Риса, Тавита, вы здесь?» «Да, Риса, Айта, прошу». Экономка вошла смело. Еще мой наставник приучил ее не входить в лабораторию без стука и без разрешения. «Доброе утро, Риса. Что нужно сегодня делать?» «Доброе утро». Я постаралась задвинуть страх и волнение поглубже и разговаривать с пожилой женщиной, как ни в чем не бывало, раздавая указания. «Я работала всю ночь и очень проголодалась, Айта. Сходи на рынок, прикупи, как обычно, снеди, фруктов и хлеба. Завтра у нас открытие. Возьми побольше всего для бутербродов. А я уже заказала пирожные и крендельки в булочной. Еще купи чаю, кофе, сливок и джема с запасом для меня и для гостей. К полудню придут рабочие устранять недочеты. Сама знаешь, какие они кровопийцы. Да и работала я всю ночь, так что обед лучше сделай поплотнее. Белье в стирку, забери свежие простыни, ну и сама посмотри, что еще нужно на завтра». «Я закончу здесь, переоденусь и буду ждать Риса Умрата в лавке». Почтенная дама покивала и ушла, получив от меня деньги на покупку и оплату прачечной. Мужчины вышли из-за ширмы не сразу. Я успела убрать справочники на полку, а подписанные сертификаты анализа в стол. Пробирки с остатками крови спрятала в маленький ледник с магическим льдом. Вещь для любого аптекаря совершенно необходимая. Потом сняла фартук и чепец, сунула все в стерилизатор и сказала, обращаясь к магу и ведьмаку: «Мне нужно привести себя в порядок и переодеться. Сюда никто не зайдет. Еду принесу. Туалет за панелью с цветком. Он снабжен магическим фильтром. Попрошу только не шуметь, чтобы не привлекать внимание. Если сюда придут посторонние, я наступлю на скрипучую половицу у двери, и тогда сразу прячьтесь. Я уверена, что полиция заглянет ко мне еще раз». «Клянусь, что не выдам вас», – произнесла я, позволив моей ниточке сверкнуть, подтверждая клятву. Мужчины строго кивнули, но их руки нервно ласкали оголовья тяжелых кинжалов. «Прошу, не забывайте, я вам нужна, чтобы попасть к менталисту и оправдать себя перед законом». Закончила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. После я решительно вышла, опасаясь, что на плечо ляжет тяжелая, как лапа, ладонь, и от страха я сразу потеряю сознание, но обошлось. Беглецы остались в лаборатории.